«Ник, я же говорила, что не собираюсь быть часовщицей», — напомнила Василиса. «Я хочу домой. Ну, то есть назад». «Хорошо. Хотя все равно не могу поверить, что ты так легко отказываешься от часодейного дара. Так не бывает». Василиса решила не спорить. Вместо этого она спросила. «Почему Фэш сказал, что феи не гибнут? Это шутка такая? Прикол, да?» Ник застыл, раздумывая над ответом. «Но если я имею этот часовой дар, — продолжала спрашивать Василиса, — значит, моя мама была человеком?» «Именно так, — подтвердил Ник. У феи людей очень редко появляются общие дети. Это всем известно, и никогда одаренные способностями к часодейству. Если мой отец называл тебя феерой, это что-то да значит. В общем, потому, Василиса, мы тебе и не верим». Лицо Ника выглядело очень решительным. Видимо, он давно хотел сказать это Василисе. «Тогда я уже ничего не понимаю», — неслышно вздохнув, тихо произнесла девочка. Фэш не обманул, ждал Василису в коридоре. «Идем», — буркнул он и сразу же пошел вперед быстрым шагом. Василиса еле за ним поспевала. Они прошли широким коридором мимо каменных стен, увешанных картинами в огромных золотых рамах, демонстрирующих пейзажи или портреты людей в королевских одеждах. Между полотнами крепились факелы и чаши-канделябры на цепях. Некоторые картины Василиса узнала. «Интересно, это настоящие? Или кто-то тут перерисовывает картины со сталы?» Василиса хотела прочитать фамилию автора, но Фэш так рванул вперед, что ей ничего не оставалось, как тоже ускорить шаг. Мальчик вел Василису бесчисленными коридорами и переходами, которые почему-то становились все уже. Да и лестницы, по которым они шли, чаще всего вели вниз. А насколько Василиса помнила, направлялись-то на крышу. К счастью, хоть по дороге им никто не встречался. Впрочем, освещение ухудшилось. Факелы и канделябры на стенах попадались все реже, а ковровые дорожки давно исчезли, оголяя холодные каменные плиты, от ходьбы по которым босые ступни Василисы ужасно замерзли. Сначала она с большим интересом рассматривала красочные рисунки и барельефы на стенах, представляющие в основном сцены из сражений, странные витиеватые надписи или колонки цифр и букв, как в уравнениях. Но обстановка вокруг становилась все мрачнее и мрачнее. Наконец Василиса не выдержала. «Послушай, а мы туда идем?» Фэш не ответил и лишь ускорил шаг. «Здесь точно никого нет. Так тихо тут и темно как-то». Василиса не отставала. Молчание. «Слушай, куда ты меня ведешь?» Василиса решила добиться правды, чего бы то ни стоило. «Ты говорить не разучился?» Фэш резко остановился. Василиса еле успела затормозить рядом. «Почему ты здесь?» Мальчик развернулся к ней. «Признавайся, что тебе надо?» «Мне ничего не надо», — растерялась Василиса. «А я думаю, ты здесь не случайно». Глаза Фэша недобро блеснули в полутьме. «Тебя твой отец подослал, да? Чтобы ты втерлась в доверие к Нику и навредила его отцу».